История вторая. Друзья, напомню, все истории достоверны и рассказаны мне реальными людьми. Итак, жил-был молодой человек, назовем его на французский манер Виктор. Это был довольно противоречивый молодой человек, так как детство Виктора было не самым лучшим. Он был смел, красив, занимался спортом, у него была прекрасная жена и дети, в которых он души не чаял. Виктор занимал высокий пост в корпорации и постоянно разъезжал по всему миру. Надо сказать, что из-за своего противоречивого характера он часто ругался с близкими. Иногда строил маленьких детей и даже несколько раз поднимал руку на красавицу жену, хотя очень их всех любил, и постоянно винил себя за свою вспыльчивость, но справиться со своей авторитарностью не мог. «У меня есть такой знакомый, Джеймс», — сказала девушка. «Макс, ты же знаешь Майкла, он постоянно играет в домострой, и бедная Алиса, его жена, все это терпит». «Вот видите, друзья мои», — продолжил старик. Такая история может быть у любого человека в любой стране. Так вот, немного о детстве нашего Виктора. Когда он был маленьким, его семья жила в каком-то городишке на задворках истории. Все друг друга знали. Развлечений было мало, и люди только ходили друг к другу в гости и постоянно выпивали. По независящим от мальчишки причинам его мама и папа не горели родительскими чувствами к нему. Его постоянно оскорбляли, наказывали, сравнивали с другими детьми и били. За любую вольность он получал чрезмерные наказания, и ни разу никто с ним по-человечески не говорил, не демонстрировал ему другого стиля поведения, как это бывает в семьях с теплыми, дружескими, поддерживающими отношениями. Мальчишка рос и терпел, и любил своих родителей, какими бы они ни были, как и всякий ребенок. «Ох, мистер Сайзерленд, неужели так много людей с такой судьбой?» – спросил Макс. «Да, мой друг, и вы с принцессой не исключение, ведь так?» – возразил то ли вопросом, то ли утверждением старик и продолжил. Когда наш Виктор вырос и превратился в мужчину, то, естественно, он женился, и жена подарила ему детей. Но так как его характер был весьма сложен вследствие непростого детства, из которого он вынес обиды на родителей и уверенность в несправедливости этого мира, то отношения в его семье тоже были весьма непростыми. Были и романтические отношения, были и унижения, и избиения детей и жены. Он мог резко крикнуть на маленьких детей и побить их за непослушание, мог повалить жену на пол, сесть на нее сверху и бить по лицу. «Ужас, Джеймс! Я бы такого убила сама!» – возмутилась Лиз. «Да, принцесса», – старик улыбнулся, – «но не бойся. Эта история ничем не напоминает сюжет фильма «В постели с врагом» с Джулией Робертс и Патриком Берджином. Итак, Виктор был противоречив и поэтому иногда совершал и невиданные романтические поступки. Например, однажды рано утром он разбудил жену и попросил собраться в поездку. Это был полный сюрприз для нее. Она спрашивала его, надолго ли, куда, как одеваться и что с собой брать. Виктор в общих чертах объяснил. Когда они вышли на улицу, перед домом стоял большой белый лимузин, водитель в белых перчатках открыл дверь и пригласил их внутрь. Представьте себе чувства девушки. Лимузин привез их в аэропорт. Виктор надел своей жене повязку на глаза и наушники, и они сели в самолет. Полет прошел незаметно, и только когда они пересели в другой лимузин, жена Виктора поняла, что они в Лас-Вегасе. Это был очень романтический уикенд. «Романтика для женщин довольно важна», — подтвердил Макс. «Как это здорово!» — воскликнула Лиза, переменив свое отношение к Виктору. Да, молодые люди, так наши герои прожили почти 12 лет. Были и ссоры, и романтика, были взлеты и падения. Параллельно с основной работой Виктор пытался организовать бизнес на стороне, но чаще он просто терял деньги. И вот однажды Виктора уволили из компании. Все бы ничего, но он потратил все сбережения на бизнес, который прогорел. Виктор начал пить и метаться. Ему осточертело работать на дядю, и он начал искать свой путь. Но истощение бюджета дало трещину в семейных отношениях. Начались ссоры и измены. «Джеймс, а как же дети, как родственники, друзья, наконец?» – спросила Лиз. «Ты знаешь, Лиза, дети, конечно, ужасно переживали. Это была трагедия для их маленьких миров. Они плакали и не знали, куда себя деть, когда родители, наплевав на приличие, оскорбляли друг друга и прилюдно ругались». Родители Виктора, если вы помните, были не очень любящими людьми и никогда не помогали его семье. Да он особенно на них и не рассчитывал. Друзья поддержать деньгами тоже не могли. Так бывает. Прекрасная квартира отошла банку за долги. Все закончилось в суде. Они развелись. «Джеймс, и все-таки есть продолжение?» – спросил Макс. 4 года, – продолжал старик, – Виктор был в кризисе. Все по классике. Рухнул бизнес, он начал пить, несколько раз лежал в больнице с сердцем, скатился на дно. И у него никак не получалось встать на ноги. Он был весь в долгах, одинок, без постоянной крыши над головой, да еще терзаемый потерей семьи и огромным чувством вины перед детьми. Долгих 4 года он не мог ничего добиться, что бы ни делал. Он ходил на тренинги и консультации, даже обращался к магам и ясновидящим, но не получал ответа. И вот однажды он сел и задумался. Он задал себе первый вопрос. «Какой?» – с нетерпением воскликнула Лис. «Принцесса», – он спросил себя, – «почему я?» И каков ответ? Друзья мои, когда он задал себе этот вопрос, он понял, что хочет быть жертвой, он ждет, когда ему помогут. И вот в свои 40 лет он осознал, или он останется обиженным мальчиком, ждущим одобрения и помощи, или станет успешным. «Джеймс, а как же он это понял?» – спросил Макс. «Очень просто, друзья мои. Стремление жить стало сильнее стремления выживать. Другими словами, Макс, как и ты, он понял, что он теряет. И с этого момента его жизнь перевернулась. Только этот трудный, затянувшийся выбор помог Виктору поменять свою старую парадигму мышления, поменять свой контекст, создать новую картину мира». «Какое-то противоречие, Джеймс. Он же был топ-менеджером, насколько я помню. Значит, он был успешным человеком», – удивилась девушка. «Да, принцесса, ключевое слово «был». И когда он столкнулся с самым важным для него стимулом, вернее, с его потерей, он оказался не готовым быть сильным без этого стимула». «А какой стимул?» – любопытничала Лис. «Давайте вместе поразмышляем. Я адресую этот вопрос вам, попробуйте на него ответить», – улыбнулся старик. «Я даже представить себе ничего не могу», – ответил Макс. «Хорошо, давайте намекну», – предложил Джеймс. «Как вы думаете, какие ценности вынес из своего детства Виктор? С какими решениями он сталкивался?» «Я немного не понимаю, с какими такими решениями?» – спросила Лис. «Решениями по поводу жизни». «Я, кажется, понял, мистер Сайзерленд», – начал Макс. «Его решение есть то, что он думает о мире. Так?» «Да, мой друг, отлично. Развивай мысль дальше, пожалуйста». «Тогда», – вслух размышлял Макс, – «я понял. Он так упал и скатился, потому что для него дружная семья была стимулом. Его любили дети, а он обожал их. И при всех шероховатостях и эмоциях он любил жену, а она любила его. И когда он потерял семью, его ценности исчезли». «Молодец, Макс, это само собой. И тут вперед вышло его более глубинное решение. У вас есть картина его детства». «Какое, как вы думаете, решение?» – допытывался старик. «Наверное, что его не любят», – ответил Макс. «Да, Макс. А если развернуть детально, его не любят, не принимают таким, каков он есть, не поддерживают. И, соответственно, отсюда следуют еще более глубинные решения о самооценке. Он недостоин хорошей жизни, его не ценят, а значит, незачем стремиться к лучшему. Вот и все. Этим объясняется его долгая трансформация». «Джеймс, а как же поверить в себя, если с детства тебя ни во что не ставили? Как это можно сделать?» – спросила Лис. «Это нелегко. Я бы сказал, даже сверхтрудно. Но возможно. Для этого необходимо отследить те чувства, эмоции и ощущения, которые возникают, когда человек находится в старых решениях, в старом контексте, и перестать их переживать вновь и вновь. Мы привыкаем к таким ощущениям и хотим их испытывать снова и снова. Так вот, чтобы поменять картину мира и начать действовать по-новому, необходимо первоначально использовать эту схему работы над собой. И это ключ к переменам». «Кажется, я понял, Джеймс», – воодушевился Макс. «Мое желание посомневаться выражено в определенных образах и чувствах. И как только я их буду испытывать, значит, я в старом контексте, так?» «Отлично, молодой человек. Именно так», – подтвердил мистер Сайзерленд. «О, Господи, Джеймс, не зря ты стал легендой», – восхитилась девушка. «Я посвятил этому жизнь, моя девочка», – ответил с улыбкой старик. «Как же интересно узнать, кто эти персонажи твоих историй, Джеймс», – просительно проговорила Лис. «Друзья, давайте я сохраню интригу и тайну личной жизни. Скажу только, что персонажей из рассказанных мной историй вы знаете». «Ничего себе», – удивился Макс. «Ты хочешь сказать, что эти люди успешны и заметны, раз мы их знаем?» – спросил журналист. «Именно так, Макс, именно так». «Круто!» – снова восхитилась девушка. «Мистер Сайзерленд», – продолжил журналист. «Наши читатели спрашивают об успехе. Ты очень успешный человек. Поделись, пожалуйста, своими рецептами». Старик улыбнулся и сказал: «Хорошо, спрашивай».